Избранник. Файл третий. Аудиозаписи демоверсии фантастического романа Владимира Филиппова. Читает автор. Четвертая глава. Игорек с трудом преодолевал сопротивление морской воды и тщетно озирался в попытке найти место, где пару минут назад заметил блестящий предмет. Перед глазами мелькнуло чье-то тело с широко раскинутыми руками. Покачиваясь, оно медленно опускалось на дно. Утопленник, что ли? Игорек попытался подплыть ближе, но из-за нехватки запаса воздуха вынужден был поспешно всплыть и погружаться обратно в глубину не стал. Всюду царила непонятная перемена. На поверхности воды, на пляже и дальше, насколько хватало обзора. Только что рядом кто-то плавал. Около берега плескались, галдели и гонялись друг за другом малыши. По берегу группами и поодиночке бродили курортники. Влюбленные, непоседливо бестолковые молодежь и пожилые, потрепанные жизнью люди. Сейчас же его окружала глухая пустота. Никаких звуков, кроме шума волн и беспокойного крика чаек, не слышно. Как по команде люди вдруг приняли горизонтальное положение, и вблизи берега волны перекатывали безвольные, словно бревна, тела. Игорюх испуганно завертелся из стороны в сторону, но не сумел понять, что стало причиной столь странного происшествия. Ни на море, ни в небе, ни на пляже не было заметно ничего такого, что могло стать этой причиной. Как и прежде, солнце с неизменным румяным оттенком слало в пространство лучи. Ветерок легко и беззаботно слизывал пену с морских волн, которые, как всегда, шелестели и ласкали прибрежные камни. Но это пустота. Леденящий страх свел ноги Игорька судорогой. Захлебнувшись, он бешено заработал руками, стараясь как можно скорее выбраться на берег. На каменистом пляже, куда он пробкой выскочил, беспорядочно валялись тела юношей и девушек, взрослых и детей, которых застигла внезапная смерть. Игорек в жизни своей не видел такого количества покойников. Сердце ёкнуло, когда взгляд остановился на неподвижно распластанной на лежанке сестренке. В отчаянии он опустился перед ней на колени и горько заплакал. Невзирая на частые перепалки, они души друг в друге не чаяли. Отбрызнувшей на спину воды и прикосновение ледяных пальцев к спине, Милка взвилась кверху со своей лежанки, обозвала его дураком и вдобавок пнула по ноге. Игорек недоверчиво уставился на сестренку, ведь он предположил самое худшее. Какое счастье, что она по-прежнему живая, здоровая и задиристая. Милка не заметила странной перемены поблизости и, как ни в чем не бывало, снова пристроилась на лежанке. Теперь уже без всякого такта Игорек растолкал ее. Сестренка резво вскочила на ноги, выставила перед собой вооруженные острыми ногтями пальцы и встала в позицию пантеры. В довершение она пообещала пожаловаться маме. В знак серьезности своих намерений Милка двинулась было в сторону виллы Вероники Михайловны и лишь тогда заметила, что произошло нечто непонятное, невероятно страшное. «Ой!» — взвизгнула она и отступила назад, ближе к брату. Вся задиристость как в воду канула. Сердце ёкнуло. Милка осела, завалилась на бок и потеряла сознание. Игорек, напуганный не меньше сестры, ухватил ее за плечи и принялся легонечко трясти, чтобы привести ее в чувство. Потерять сестру он не хотел. Милка тяжело висела на руках брата. «Очнись, Милка, не делай так!» — жалостно пропел Игорек. «Не оставляй меня одного!» Он принялся колошматить ее по щекам и колошматил до тех пор, пока не пробудил к жизни. Потом энергично тер ей виски и ждал, пока она окончательно очнется. Придерживаясь за локти, он повел ее прочь от страшного места. Апокалиптическая картина, мертвые тиши, нежданно настигнутые смертью, бездыханные тела продолжали терзать психику подростку всю дорогу до каменистой тропинки, которая вела к вилле Вероники Михайловны. Милка окончательно пришла в себя, завыла во весь голос и стала судорожно цепляться обеими руками за брата. Игорек неожиданно оказался в столь жутких обстоятельствах в роли опекуна. Ему также не удавалось умерить дрожь тела и чечетку в зубах. Сознание отказывалось верить в реальность того, что произошло, но окружающая картина неуклонно подтверждала суровую правду. Тропинка оказалась свободной от тел, и оставшуюся часть пути до виллы они пролетели, как на крыльях. Только здесь, неподалеку от калитки, вдруг стали на месте, как копанные. Сразу обоим в голову пришла одна и та же страшная мысль. «Ох, нет!» — горестно простонала Милка. «Может, еще жива?» — неуверенно предположил Игорек. «Боюсь я!» — снова завопила обезумевшая от горя девочка. Легко скрипнули двери, и на крыльце соседней виллы появился пожилой поджарый мужчина, которого они видели пару раз в сопровождении до безобразия толстой женщины. Мужчина был обескуражен, но испуга в его глазах они не заметили. Он укоризненно посмотрел на подростков, которые вмиг почувствовали себя уверенней. Встреча в такой момент с живым человеком показалась им наивысшим счастьем. Они бросились к нему и уцепились за руки, словно это был их близкий родственник. «Вам, ребята, чего?» — изумленно пробормотал сосед. Безмолвно, но как-то исступленно, Игорек потянул соседа к вилле Вероники Михайловны. С тех пор, как они последний раз заглядывали в комнату матери, здесь ничего не изменилось. Она в легком коротеньком халатике по-прежнему лежала на кровати широко раскинутыми руками. Сосед деликатно прикрыл ее оголенные бедра полами халатика и проверил на сонной артерии пульс. Затем приподнял пальцами веки, заглянул в глаза, для верности приложил голову к груди, выпрямился и сухо произнес: «Скончалась». Милка в голос заревела и окостенела, присела на корточки возле кровати. Игорек мужественно посмотрел на лицо матери. Ему не верилось, что ее больше нет. Он старался найти хоть какое-то подтверждение тому, что сосед Вероники Михайловны ошибается, и мама все-таки жива. Тот положил на плечо юноша ладонь. «Так бывает», — озадаченно произнес он. «И моя Алюня только что. Такое совпадение». Игорек сообразил, что сосед не догадывается о масштабах трагедии. «Там, на море», — захлебываясь, пояснил он, — «люди тоже поумирали». Сосед опешил, нахмурился, смерил недоверчивым взглядом Игорька, а затем Милку. «Не понял». «Люди на море тоже умерли». «Выходит, пандемия какая-то. Мор, говоришь, повсеместный?» «Похоже на то», — с грустью подтвердил Игорек. «Хм», — опешало скукожился сосед, — «этого еще не хватало». В его застывшем взгляде появилось недоумение. Игорек беспомощно спросил: «Что делать будем?» Сосед сбросил оцепенение и рассудительно ответил: «Что делать? Ждать будем? Дождемся спасателей. Если это жутко смертельный вирус, ждет нас долгий карантин. Только...» Сосед замолчал, чтобы не напугать подростков страшным предположением. «Может, позвонить следует куда-нибудь?» — предложил юноша. Новый знакомый согласно кивнул, взял со стола Ларисин мобильник и принялся набирать номер за номером. Игорек также принес из своей комнаты сотовый и присоединился к соседу. Но со связью возникли проблемы, на звонки никто не отзывался. «Все, наверное, умерли», — зловеще предположила Милка. Игорек с соседом продолжили терпеливо набирать номера. Между делом познакомились. Рогожин Борис Львович оказался вовсе не соседом Вероники Михайловны, а таким же, как они, курортником. «Да что они, и правда поумирали там все, что ли?» Тщетно щелкая кнопками, пророчески воскликнул Игорек. Рогожин пожал плечами и с нескрываемым разочарованием отложил телефон. Притихшая Милка взяла мобильник матери в свои руки. Первая же попытка оказалась удачной. На другом конце линии отозвался заспанный голос сердечной подружки Лянки. Игорек не дал Милке промолвить ни слова и вырвал трубку. «Лянка, привет! Опять дрыхнешь, небось? Не служба, а в дружбу. Позови-ка быстренько кого-нибудь из взрослых». В трубку посыпались многочисленные вопросы. «Ты коза!» — запальчиво прорычал Игорек. «По-хорошему прошу, не тяни резину, родителей позови». В трубке утихло. Милкина подружка все-таки пошла за родителями. Время в ожидании ответа тянулось невыносимо долго. Наконец Игорек встрепенулся, напряженно прижался ухом к трубке, побледнел и поспешно отключился. Брови Рогожина в недоумении поехали кверху. Осипшим голосом Игорек пояснил: «У них там в Казани тоже». «Что тоже?» — не понял Борис Львович. Игорек испуганно заморгал глазами. «Родители у Лянки умерли», — опустошенно просипел он. У Рогожина глаза округлились, пальцы рук затряслись мелкой дрожью, и он поперхнулся. До него вдруг дошло, что надеяться больше не на кого. Одно дело, когда катастрофа имеет локальный характер, и другое, когда беда обрушилась сразу на всех. «Что будет с нами?» — жалостливо пропищала Милка. Ошарашенный брат прокашлялся и дрогнувшим голосом произнес: «Мы-то живы, как видишь. Бог даст, не пропадем». Рогожин рассеянно достал из пачки сигарету и нервно закурил. Милка прижалась головкой к плечу брата. Тот приобнял ее. Рогожин глубоко затянулся, выпустил длинную струю дыма и постановил. Выбираться отсель нужно. Подростки были готовы хоть сейчас отправляться в путь. Такую жуть навело на них мертвое побережье. «Вашу маму с моей Алюней похороним и по домам», — сипло добавил Рогожин минуту спустя и погасил окурок в горшке с фикусом. «Согласны», — торопливо ответил Игорек за себя и за сестренку. «Где вы живете?» Рогожин прикурил новую сигарету, сделал пару затяжек и ответил. «Саратовский я». «А мы из Казани, совсем рядом», — обрадовался Игорек. «По карте рядом, а так не близкий путь», — возразил Рогожин. «Как же мы доберемся домой, если поездов с самолетами больше не будет?» — захныкала Милка. «Домой?» — Рогожин с сомнением покачал головой. «Если все так плохо, придется на машине ехать». «А какая у вас тачка?» — спросила Милка, нервно цепляя Рогожина за рукав. «Никакой», — отрицательно покачал тот головой. «Да разве сейчас это важно? Подберем что-нибудь. Бесхозных автомобилей теперь, наверное, пруд пруди. А мертвецы на нас не обидятся. Покойникам автомобили не нужны». «Значит, поможете?» — с надеждой глянул Игорек. «Нам хотя бы до Саратова добраться, а там как-нибудь сами». «Почему не помочь?» — согласился Рогожин. «Не близкий путь. Быстро не разгонишься. Небось, на дороге куча мертвых машин осталось. Неведомо, сколько времени на такую дорогу уйдет. Вместе по-любому проще будет». «Как же нам потом до Казани добираться?» — снова захныкала Милка. Вопрос застал Рогожина врасплох. От Саратова до Казани не близко. Молча погладил девочку по головке. «Там видно будет», — рассудительно решил Игорек. «Сначала до Саратова доехать надо». «А приходилось самому водить-то?» Игорек нахмурился. Когда-то пробовал завести мамин джип и получил от нее оплеуху. Она почему-то решила, что он молод для таких вещей. По этой причине управлять автомобилем Игорек умел исключительно теоретически. Но соврал и глазом не сморгнул. «Немного». Рогожин проницательно посмотрел на юношу и успокоил. «Ничего, спешить некуда. Успеешь поупражняться. Перед отъездом здесь покатаемся и в дороге дам порулить. Теперь штрафовать некому будет. До Саратова доберемся, подумаем, как дальше быть. А сейчас нужно вещи кое-какие собрать, еду, инструменты. До темноты в город сходим, в ларьках покопаемся». Походы по магазинам решили не откладывать. По дороге встретили троих курортников, которые успели нализаться в стельку. Они были в состоянии такой глубокой прострации, что общение с ними не получилось. Рогожин с ребятишками оставили пьяную компанию предаваться самосозерцанию и направились к ближайшему магазинчику, где удалось основательно сменить гардероб. Плотные джинсовые рубашки с шортами показались более подходящими для путешествия, чем легкие курортные одеяния. На ногах появились кожаные ботинки на шнуровке, также тщательно подобранные и одобренные Рогожиным. За плечами объемистые рюкзаки. Сквозь сон до Виктора долетел настойчивый телефонный звонок. Он решил, что Оксана сама поднимет трубку и не пошевелился. Тем более, что сон, из которого его чуть не вырвал телефонный звонок, показался ему каким-то чудным. Будто бы племянники оказались среди кучи трупов. Чушь какая-то. Разве такое могло правдой быть? Телефон продолжал упрямо надрываться. Виктор вяло отметил, что жена почему-то не подходит к телефону, тем не менее почмокал губами и продолжил полусон, полудремоту. И в этом сне он размышлял о всемирной катастрофе, безответственных людях, ненасытном начальстве и вконец обнаглевшем, бессовестном Тимке. Окончательно разбудили его настойчивые звонки в дверь. Не открывая глаз, Виктор подосадовал, что Оксана так долго не подходит к дверям. Потом вдруг сообразил, если бы она была дома, то давно отозвалась бы. «Куда ее на ночь глядя черти унесли?» — задался вопросом Виктор и одновременно сделал попытку подняться с кресла. Но ноги словно налились венцом и отказались подчиниться. «Ишь ты, как я нахрюкался!» — критически осмыслил свое положение Виктор и попытался на бок повернуться. Когда и этого не получилось сделать, он вдруг понял, что тело категорически не слушается. Тот, кто был за дверьми, перестал звонить и принялся ковыряться в замках. Виктор закипятился. С одной стороны, квартирные кражи являются обычным явлением в городе, но прежде в его квартиру еще никто не вламывался. Как назло, именно сейчас тело слушаться перестало. Руки и ноги деревянные, голова тяжелая, словно чугунок. Ярость охватила все существо, так бы и закатил промеж глаз наглецу, который вламывается сейчас в квартиру. Только сил никаких нет и возможности. Может, их там целая шайка? Да хоть бы и две. Был бы он в нормальной форме, досталось бы всем, а так... Виктор надрывно застонал и начал мысленно чертыхаться. Дожили. Пусть у гадов руки отсохнут вместе с тем, чем детей делают. Пусть у них задницы слипнутся, пусть им пусто будет и тоскливо. Но тоскливо и пусто было самому Виктору. Тоскливо от бессилия, от безнадеги. Он дергался и никак подняться не мог. Но и двери долго не поддавались. С удивлением Виктор оценил надежность замков. Хотя Оксана не раз уговаривала сменить их веяние времени на более мощные. Еще больше удивил Виктора, что вор или воры открыто орудуют у дверей. «Совсем козлы обнаглели!» — удивился он отваге медвежатников. Минуты летели, двери держались, а силы, так нужные сейчас, по-прежнему не приходили. «И угораздило меня так набраться!» — негодовал Виктор и беспомощно трепыхался в кресле. «Как не вовремя получилось!» Наконец дверь прихожей подалась. По шагам Виктор определил, что грабитель один. Только что толку, если нет никакой возможности помешать ему? Он примкнул веки и притворился спящим. Незваный гость подошел к креслу и с затаенным дыханием склонился над Виктором. Тот собрал силы и рванулся навстречу, но непослушные руки плеснули кистями по воздуху и беспомощно упали. Виктор неловко, словно куль, повалился обратно. Грабитель отшатнулся, и Виктор с удивлением узнал в нем мужичка из соседнего подъезда, которого называли Ленькой. Леньку считали странным и чуток чокнутым. Вечно он бродил по соседним лесопосадкам и паркам и собирал какие-то травы. Слышал Виктор, что лечил он этими травами тяжелобольных людей, и вроде как делал это весьма успешно. Но сам Виктор в шаманов не верил и у таких чародеев никогда не лечился. И считал их обманщиками, шарлатанами и параноиками. Да и болел он исключительно редко, разве что с перепоя. Но даже при сильном похмелье, когда голова гудела наковальней, он принимал таблетку цитрамона и головную боль как рукой снимала. Теперь Виктор смотрел на Леньку и поверить не мог, что этот чудак, эта тварь чистит по совместительству квартиры. Едва ли кто-то знал об этой стороне жизни странного соседа. Ленька с опаской приблизился к Виктору и замахал над головой нескладными руками. По телу Виктора прошла теплая волна, тяжесть, которая сковывала тело, отступила. Он почувствовал, как организм наливается силой, становится послушным и ловким. Виктор незаметно пошевелил руками и ногами. Убедился, что мышцы пришли в рабочее состояние, и решил наглеца наказать. Одним рывком он сгреб Леньку за грудки и прорычал в лицо. «Что ты граблями машешь, экстрасенс хренов?» Ленька испуганно съежился и с опаской спросил. «Так ты жив, сосед?» Виктор так и подбросил от наглости грабителя. «А ты, мразь, похоронить меня пришел?» «Нет-нет», — запротестовал Ленька, — «я чувствовал, что ты жив. Просто все... Ты, сосед, не знаешь, что случилось?» «Что?» — громогласно гаркнул Виктор и потряс худеньким Ленькиным телом. «Там все...» — Ленька громко сглотнул слюну. «Там все умерли!» Виктор ослабил хватку, злобно прошипел. «Ты чего, скотина, каркаешь? Лучше сплюнь три раза!» «Придумал тоже!» У него засосало под ложечкой. «Кого имеет в виду этот тип? Как это могут все умереть? И где Оксану носит? Куда она подевалась, в конце концов?» Смутная догадка засвербела в мозгу. Не выпуская из рук лацкана Ленькиного пиджака, Виктор ринулся на кухню. Чтобы не растянуться на полу, Ленька вынужден был поспешить следом. Оксана неловко привалилась к газовой плите и незряче уставилась в потолок. Сердце Виктора затрепетало, сбилось с ритма и замерло. Перед глазами закружилось, потемнело, ноги ослабли, снова стали ватными. Виктор оставил Ленькин пиджак в покое и опустился на пол рядом с женой. Ее глаза, окутанные туманной поволокой, пустые и холодны, как никогда прежде. Чуть тронутые сединой темно-русые волосы приобрели неприятный восковой оттенок. Виктор осторожно притронулся к виску, потом к месту на шее, где обычно бьется сонная артерия. Будто куклы готоперчивой коснулся. Никакой надежды не осталось. Оксана мертва. Он беспомощно посмотрел на Леньку. Тот отвел глаза и разочарованно развел руками. Виктор почувствовал себя безнадежно одиноким. Столько лет прожили рука об руку. И хорошее, и плохое переживали вместе. Вместе растили красавиц дочерей, которые беззаботно упорхнули из дома, когда пришло время. Вместе мечтали о том времени, когда дочери наградят их внуками. И почему у нынешних все не так? Сначала, видишь ли, для себя пожить хотят, потом детей завести. А потом время уходит и становится поздно. Вот они с Оксаной резину не тянули. Строганули год по году парочку девчонок, вырастили их, выдали замуж. А теперь можно было бы для себя пожить. Как мало отпустил им времени Бог. Еще пару часов назад Оксана встречала его с напускной строгостью. Пару часов назад мог он обнять ее, приласкать, прижаться к теплой груди. Ее руки стали чужими, безвольными, резиновыми и холодными. Виктор сидел на полу, ритмично покачивался и беззвучно плакал. Ленька присел на корточки рядом и прижал массивную голову соседа к своей тощей груди. Принялся вкрадчиво уговаривать. «Держись, сосед, крепись, ей ничем не поможешь. Нам бы с тобой самим выжить». Виктор не понимал, о чем бормочет этот чужой для него человек, когда родная, единственная и неповторимая на пути к Богу. Конечно, в смерти жены Ленька не виноват. Когда вламывался в квартиру, Оксана уже была мертва. Но почему? Почему она умерла? Ведь прежде никогда на здоровье не жаловалась. Как же так? Виктор прижался к Ленькиной костлявой груди и по-детски разрыдался. По телу прокатилась тепловая волна, которая снова принесла облегчение. А может, облегчение принесли слезы? Виктор освободился от Ленькиных объятий и вытер слезы. Затем встал, взял Оксану на руки, отнес комнату и положил на диван. Под ногами заметил беспокойного Тимку, который в этот момент стал вдруг для Виктора близким и важным. Он бережно взял кота на руки и тихо прошептал на ухо. «Как же не уберег ты хозяйку-то, как же!» Тимка будто чувствовал, что в нем нуждается, ткнулся лохматой головой в щеку хозяина и заурчал. Виктор вспомнил, как часто котя разбирался на руки Оксаны и отирался головой о ее щеки. Сентиментальные воспоминания опять принесли боль. Ленька робко прикоснулся к плечу и промямлил. «Ты, сосед, ничего не понял. К окну подойди». Виктор с недоумением глянул на Леньку. Он не соображал, к чему тот клонит. Ленька настойчиво повторил просьбу. Вяло, будто в прострации, Виктор шагнул к окну и откинул штору. Смеркалось. Но что делалось на дворе, он сумел разглядеть. Самое странное, что на дворе ничего не делалось. Не слышно обычно шумных ребятишек, не видно ни собак, ни прохожих. Он присмотрелся внимательнее и заметил тут и там на земле человеческие тела. Его передернуло. Что за фантасмагория? Не в силах отвести взгляда от полного абсурда в заоконной картинке, Виктор ущипнул себя. Что за чертовщина? Не знаю, честно ответил Ленька. Просто так лежать на земле люди не могут. Неужели все в одночасье умерли? Но если это не сон, значит, случилась страшная катастрофа. Виктор вспомнил чудной сон с племянниками и содрогнулся. Он бережно опустил кота на пол, схватил мобильник и набрал номер. Ленька попытался его сдержать. «Не нужно». «Это еще почему?» — удивился Виктор. «Дочкам звонишь?» «Да». «Разве непонятно? Ты же сам видишь». «Что непонятно?» «Не дозвонишься». «Нет!» — яростно воскликнул Виктор, не желая соглашаться со столь жестоким намеком. «Одно дело быть свидетелем гибели сотен или несколько тысяч людей, даже если предположить, что речь идет о гибели миллионов, но принять смерть близких — это всегда невыносимая боль и особая, раздирающая сердце трагедия». «Да-да», — упрямо повторил Ленька и до боли сжал кулаки, — «их тоже больше нет». «Что ты плетешь?» — возмутился Виктор. «Нет, их видишь ли больше». «Откуда ты знать можешь? Не могли же все так сразу умереть?» «Я и не говорил такого». «Значит, они живы?» «Нет их живых», — упрямо повторил сосед. «Откуда знаешь?» — затрясся от злости Виктор. «Я такие вещи вижу», — как отрезал Ленька. «Как это видишь?» — вскипел от возмущения Виктор. «Ясновидящий, мать твою, в душу!» «Дар у меня такой», — заскулил просительно целитель и попытался Виктора смягчить. «Вот закрываю глаза, вхожу в транс и вижу. Образы сами наплывают, как в телевизоре. Если хочешь, скажу, кто из твоих близких родственников выжил». «Ну-ну, валяй, выкладывай, кашпировский хренов». Виктор тщетно пытался в руки себя взять и при этом бешено вращал глазами. Спасителя своего он обижать не хотел. но тот сам нарывался на кулак. Ленька расслабленно закрыл глаза, глубоко задышал, сильно передернулся и тут же выпалил. «Вижу троих. Из близких родственников еще трое, значит, выжили». Он коснулся кончиками пальцев виска и продолжил свои предсказания. «Мужчина. Светлый такой, теплый. Излучает даже». Ленька вздрогнул, изумленно открыл глаза и прервал свой, как он назвал, транс. «Вот здорово! Мужчина этот или парень, не знаю, светится даже. Может, экстрасенс?» «Да ты что?» — обиделся Виктор. «Заканчивай бредить. У нас в роду таких близко не водилось». Потом вспомнил рассказ родителей и угрюмо признался. «Хотя вру. Прабабка малахольная была. Заговорами лечила, да травами. Только когда это было?» «Нет-нет», — радостно продолжил Ленька. «Солнечная аура у него. Даже не верится, что такое возможно. Не иначе святой какой-то». «Не про наших такое», — разочарованно протянул Виктор. «Святых среди наших точно не сыщет. Другой раз расквасил бы соседу морду за такое предположение. Но на диване лежит мертвое тело жены». Он покосился на нее и закончил свои мысли. «Одни только придурки принципиальные. Этими хоть пруд пруди меня включая». «А давай, я могу по фотографии узнать», — предложил Ленька. Но это уже слишком. Глупостями заниматься в такой трудный момент Виктору показалось кощунством. Он гневно посмотрел на ясновидящего и сердито отрезал, чтобы закончить абсурдный диалог. «Бабкам лапшу на уши вешай». С этими словами он снова взялся за телефон. «С какой стати верить этому чудаку? Достаточно дозвониться дочерям и убедиться, что предсказание Леньки чушь собачья». Но волнение утрудняло задачу. Пальцы от волнения не слушались, набрать нужный номер долго не удавалось. Когда попытка все же удалась, на другом конце линии опять никто не отозвался. Виктор все больше нервничал и снова повторял попытку с тем же результатом. Все это время Ленька нетерпеливо переминался с ноги на ногу. В конце концов не выдержал и предложил. «Может, все-таки посмотреть фотографии?» Виктор нервно взъерошил кудлатую голову и пронзил соседа испепеляющим взглядом. «Я ж по-доброму прошу», — продолжал клянчить Ленька. «Не для насмешки». «Какая уж тут насмешка!» — разъяренно подумал Виктор. «На диване Оксана лежит, а он про насмешку». Чтобы отвязаться от назойливого соседа, Виктор согласился. «Возьми в книжном шкафу на третьей полке, увидишь там альбом». Он с упорством продолжал набирать телефонные номера и из-за тщетности своих попыток все больше нервничал. Ленька отыскал в книжном шкафу семейный альбом Меженковых и страница за страницей принялся сосредоточенно листать его. Он просмотрел несколько листов и удивленно воскликнул. «Вот, нашел!» Виктор досадливо отставил телефон, затем непроизвольно шагнул к соседу, заглянул через плечо и увидел на фотографии, которую разглядывал Ленька брата. Виктор удивленно ткнул пальцем фотографию. «Андрюха, это он святой, что ли?» «Он», — смиренно подтвердил Ленька, — «никогда не встречал людей с такой аурой». «С аурой, говоришь? Скажу тебе, Андрюха такой же святой, как я». Виктор не нашел сравнения и пощелкал пальцами в воздухе. «Ишь ты, придумал тоже. Наивности у него на десяток святых хватит, это так. А в остальном... святой». «Святой он или не святой, был бы живой. Никто не возражал бы, чтобы брат выжил в этом кошмаре. Но можно ли верить этим предсказаниям? Средневечье, мистика какая-то. С другой стороны, верить в то, что брат жив, ой, как хотелось». Ленька снова сосредоточил внимание на альбоме, перелистнул листок и ткнул пальцем фотоснимок. «Вот здесь, смотри, еще двое. Девочка с мальчиком». На фотографии, которую указал Ленька, Виктор увидел племянников. «Ну, это понятно», — пожал он плечами. «Что понятно?» «Нет их в Казани. Андрей в Польшу уехал, и племянников со снохой в Казани тоже нет. Потому и живы, что уехали. Баба Андрюхина тоже должна живой быть. Нет, больше никого не вижу. Наверное, умерла». «Где там умерла?» — сердито проворчал Виктор. «Такие, как она, бессмертны. Ничем ее не проймешь. Смотри сюда». Он ткнул пальцем фотографию Ларисы. Без шансов выдохнул Ленька и отложил альбом в сторону. «И она умерла?» — недоверчиво протянул Виктор. Подтверждение страшного диагноза Ларисе Ленька утвердительно кивнул. Тем самым он одновременно поставил приговор человечеству. Виктор опешил. Снова вспомнился странный сон, но поверить такое он не смог. «Нет, это невозможно. Она ведь сейчас...» «Знаю я», — мотнул головой Ленька. «На море они, в Сочи отдыхали. Племянники живы, а ее больше нет. Как нет? Не хочешь ли ты сказать, что это самое везде, по всей России? Не совсем так, смущенно возразил Ленька. Беда случилась не только в России. Произошла катастрофа планетарного масштаба. Да нет, быть такого не может. Виктор похолодел, не в силах поверить страшное известие. Он и сам не понял, когда поверил Ленькины предсказания. С беспокойством посмотрел на соседа, но снова подумал, что все это может враньем оказаться. Где гарантия, что Ленькино пророчество не бред? Хотя картина за окном и правда потрясает. Однако не укладывается в голове, что такое возможно во всем мире. Ленька заторопился. Надо в 36-ю квартиру зайти. Так тебя никто не держит, иди. Я чувствую, там кто-то живой остался. С чего ты взял? Сердито насупился Виктор. Я ж говорю тебе, сосед, вижу, само приходит, взволнованно промямлил Ленька. С тобой ведь не ошибся. С этим не поспоришь, но Виктор по-прежнему не смог без колебаний признать того, чего усиленно отрицал всю свою жизнь. Поэтому твердо произнес. Что ж, идем, только смотри, не ошибись, иначе грош цена твоим пророчеством. В дверях замешкались. Ленька безнадежно испортил замки, когда вламывался в квартиру. В оправдании пробормотал. «Я не специально». «Забудь», — нахмурился Виктор. «Некому воровать, да и незачем». Они оставили дверь в квартиру открытой и спустились по лестнице вниз. С ощущением нереальности происходящего прошли 30 метров до соседнего подъезда. Виктор недоверчиво оглядывался на покойников, которые валялись на земле. По-прежнему верить не хотелось, что такое на самом деле произойти могло. Что такое, если верить чародею, везде произошло, во всем мире? В подъезде Виктор остановился и усомнился. Это не сон? Ленька молча побежал вверх по лестнице, Виктор пошел следом. Ленька поднялся к 36-й квартире и прильнул к замочной скважине. Но как бы он ни прислушивался к звукам за дверью, оттуда доносилось лишь непонятное шипение и потрескивание. Для чистки совести он несколько раз позвонил. Никто не отозвался. Виктор иронически улыбнулся. «Липовое твое ясновидение!» Ленька молча достал из заплечной кожаной сумочки отвертку, молоток, пассатижи. Виктор безмолвно отстранил его и мощно приложился к двери плечом. Дверь задрожала, но выдержала. Виктор отошел назад и сильно ударил дверь с ноги. Раз, другой, третий. Дверь начала помалу поддаваться. Виктор обрушился мощью всего тела и высадил ее. Поспешно вошли в квартиру. Телевизор шипит, на экране виднеется заставка какой-то программы. Возле дивана лежит полураздетая женщина средних лет, а на диване судорожно вцепилась ручонками в детскую книжицу и вперила в потолок остекленевшие глаза девочка лет 7. Больше никого в квартире не было. Виктор повернулся к Леньке и сквозь зубы процедил. «Ну что скажешь, профессор?» Ленька выставил в сторону женщины ладонь, сосредоточился, прикрыл глаза, затем подошел к ней, наклонился и пощупал пульс. Виктор разочарованно махнул рукой и принялся осматриваться в незнакомой квартире. Внезапно в отражении зеркала он заметил за оконными шторами мальчугана лет 5. С изумленным уважением глянул на Леньку, медленно приблизился к окну, отдернул занавес и присел на корточки перед мальчонкой. Тот испуганно отстранился, сжался в комок. Губки задрожали, на лице появилась гримаса, какая обычно появляется у детей перед плачем. Виктор нежно притянул мальчика к себе, взял на руки, и квартира огласилась громким детским зевом. «Ах ты, малыш!» — начал ласково успокаивать перепуганного ребенка новоиспеченный спасатель. На кухне что-то потрескивало. В комнату тянуло запахом горелого. Виктор протянул ребенка Леониду, а после того, что произошло, он уже не мог его Ленькой называть, и поспешил на кухню. На плите потрескивал раскаленный, уже давно выкипевший чайник. Виктор сообразил, такая картина может во многих домах происходить. Он поспешно отключил газ, тут же вернулся в комнату и потянул напарника к выходу. «Все, здесь больше делать нечего, остальных нужно спасать». Рабочая смекалка подсказала, чем заняться для предотвращения не менее грозных последствий катастрофы. Он заметил около соседнего дома милицейский УАЗик, бесцеремонно стащил с сиденья мертвое тело водителя и дал по газам, чтобы успеть перекрыть газ в микрорайоне, а потом отключить и электричество. Он сделал то, что надо. Включил автомобильный громкоговоритель и стал разъезжать по улицам микрорайона и призывать переживших катастрофу собраться во дворе школы. И люди потянулись на улицу. Вскоре во дворе школы собралось около 150 человек. С растерянностью и страхом они обсуждали катастрофу. Леонида, который пытался найти добровольцев для поиска в домах выживших, никто не слушал. Виктор снова взял инициативу в свои руки. Вместе с тройкой здоровенных парней они прошлись по квартирам, которые указывал Леонид. Этот вояж снова не подорвал авторитета чудотворца. В некоторых случаях предсказания сбылись. А на морском побережье племянники Виктора укладывали в рюкзаки вещи. Многого в дорогу решили не набирать, только то, что без сомнения понадобится. Рогожин посоветовал не слишком нагружаться и из личных вещей забрать лишь самое памятное. Дорога дальняя, а судя по тому, что они увидели в городе, придется часто миновать завалы и переносить вещи из автомобиля в автомобиль. Если рюкзаки окажутся слишком тяжелыми, можно быстро сломаться. А этого допускать нельзя. Ночь провели в каждой своей вилле, чтобы проститься с безвременно ушедшими близкими. Рогожин ушел к жене, а Игорек с Милкой, несмотря на подсознательный страх, остались на ночь рядом с телом покойной матери. Правда, за вечер, который они провели среди огромного количества покойников, страх перестал терзать, как поначалу. Первые впечатления, которые сначала поразили их, если не сказать подавили напрочь, притупились. Вдруг оказалось, привыкнуть можно ко всему на свете. Не смыкая глаз, они стойко просидели до рассвета около самого родного, самого любимого человека. Иногда, казалось, мама пошевелилась, приоткрыла глаза. Вот-вот встанет и, как обычно, рассмеется удачной шутке. А потом начнет потрунивать над их доверчивостью. И вдруг окажется, что все это только сон, иллюзия, и никакой катастрофы нет, и в помине не было. Но чуда не происходило. Мама по-прежнему оставалась мертва. А все шевеления оказывались обманом уставшего от напряжения зрения. Она навсегда покинула этот мир и оставила детей на попечении самим себе. Да и мир, их привычный мир, также навсегда покинул их.